Глава 49. Адам. Рамиль в последний момент, перед тем, как мы уезжаем от него, отводит меня в сторону и говорит, что у него есть свой человек среди охраны Красилова. «Но как?» «Охреневаю от такого поворота». «Он собирался подмять мой бизнес?» Пожимает тот плечами. «Ты реально думал, что я пущу этого бешеного пса в свой огород?» «Вы же просто мирно разошлись». «Вы тоже. И чем это закончилось?» Ухмыляется он. «Черт, согласен. Тут я прокололся, подвел Ясю». «Спасибо». Протягиваю ему руку. «Сочтемся», — уклончиво отвечает он. «Вас проведут. Но возможность нанести удар будет только одна. Красилов больной ублюдок, так что не продолбайте шанс». Киваю. «Нам и правда везет. То, что я приезжаю не один, Красилову не докладывают. Так что я беспрепятственно прохожу вместе со Львом и Тумановым. Последний, кстати, пока ехали, дает мне пистолет со словами «не продолбай шанс». Будто сговорились они с Рамилем. План у нас, честно говоря, так себе. Это я понимаю сразу, как только вижу, что задумал Илья. Я слышал о том, чем он балуется, но даже допустить не мог, насколько он отбитый. Надо же придумать такую лютую дичь, да еще втянуть в это девчонок. Как только вижу Ярославу, меня будто в кипяток бросает. Тот дикий ужас в ее глазах я не забуду никогда. Первый порыв — бросить все и рвануть к ней. Но если я так сделаю, все мы окажемся на дне. Это неимоверно сложно. Сохранять спокойствие и не смотреть в глаза любимой женщине, чья жизнь сейчас на кону. Про вторую девочку я молчу. Когда Бугай Красилова приставляет к ее руке скальпель, она становится белой, как мел. Реально. Лев, который должен был дождаться сигнала, вваливается, портя весь план. И я четко улавливаю, что все, дальше все пойдет нахер. Потому что во взгляде Ильи мелькает понимание, что его предали. А значит, теперь он будет действовать иначе. К счастью, Туманов сразу врубается, что к чему. Заходит, очень удачно выбрав момент. Красилов отворачивается, а его напарник сосредоточен на Карине. Мы с Кириллом переглядываемся. Он коротко кивает. «Похоже, игру придется свернуть куда быстрее. Ты, Адам, сам виноват», — продолжает красоваться больной ублюдок. В этот момент Кирилл точным выстрелом снимает мясника, чей скальпель уже прижимается к руке девчонки. Красилов оборачивается, и у меня лишь доля секунды на принятие решения, ведь у него в руках тоже пистолет. Как итог, два трупа. Бросаюсь к Ярославе. Она беззвучно рыдает, пока освобождаю ее от ремней. Они не поддаются, и я, схватив скальпель, тупо перерезаю те. А после прижимаю ее к себе. Вслушиваюсь в бормотание, выдыхаю, медленно осознавая, что мы справились. «Ты пришел, пришел, спасибо, Адам, спасибо!» Краем глаза замечаю, что у Льва ситуация не лучше. Карина, кажется, вообще словно обезумела, и он, подхватив ту на руки, выносит из комнаты. Я следую его примеру. Пока добираемся до машины, Туманов прикрывает нас всех. Вместе с человеком Рамиля, конечно же. Отъехав на приличное расстояние от дома Красилова, тормозим. Лев вызывает такси, и они с Кариной уезжают к ней. Кирилл же подвозит нас с Ясей. Она всю дорогу подозрительно молчит. Бледная, тихая, потерянная. А взгляд пустой-пустой. От этого настолько не по себе, что я всерьез подумываю о том, чтобы отвезти ее все же к врачу. Но стоит только озвучить это предложение, как она будто приходит в себя. «Нет! Не отпускай! Не бросай!» Кирилл тактично смотрит на дорогу, будто его и нет здесь. Кое-как мне удается убедить Ясю, что я буду рядом и что мы поедем ко мне домой. Только тогда она снова затихает. Даже успевает заснуть. «Ты бы показал ее спецам», — тихо советует Туманов, когда мы уже у моего дома. «Спасибо», — устало отвечаю. «Как только придет в себя, так сразу. Видел же, что с ней». «Не откладывай, потом будет хуже». «А ты шаришь в этом?» «Пришлось», — уклончиво отвечает он. «Спасибо, и за сегодня тоже». «Лев что-то говорит, что ты сейчас без работы?» Припоминаю только брошенную фразу мужика Карины. «Можно и так сказать. Как насчет сотрудничества?» «Я достаточно хлебнул в свое время, чтобы уметь оценивать способности людей и не разбрасываться полезными контактами». «Я подумаю». «Собственно, дальше говорить не о чем. Выхожу из машины, забираю сонную Яську и заношу ее в подъезд. Хорошо, что у нас консьерж, и есть кому помочь открывать дверь». Едва мы оказываемся в квартире, она оживает. Разворачивается ко мне, вцепляется в рукава и быстро-быстро тараторит. «Не уходи только, ладно? Побудь еще немного, еще чуть-чуть». «Да я никуда и не собираюсь, детка. Ты что?» «Нет, я только с тобой буду». «Только со мной?» — замирает она. И столько боли в ее глазах. А я не сразу даже вспоминаю про то, что устроил брат. Блять. Нет, все-таки он еще заплатит за то, что устроил моей женщине. «Ты видела меня с Лидой. Это жена моего друга. У нее тяжело протекает беременность, а он вынужден был уехать и попросил присмотреть за ней». «Это удивительно, испытывать такую невероятную связь с кем-то». Я чувствую, как она расслабляется, и вместе с ней расслабляюсь сам. «Правда?» «Конечно. У меня никого нет. Только ты. Я люблю только тебя, Ясь». «Тогда помоги мне. Помоги забыть», — просит она и тянется за поцелуем. «Казалось бы, мы только что пережили такое, что не к месту думать о том, чтобы ее трахнуть. Но похоть мгновенно зажигается во мне». Словно тумблер переключили. «Яся, девочка моя, тебе надо сейчас отдохнуть и...» «Нет, я хочу тебя, хочу сейчас». «Вот и как ей отказать?»